Глава 4. Как только выдалась свободная минута, я побежала искать господина Рока. К моей удаче обнаружила его в зале для тренировок. Похоже, он настолько серьезно сосредоточился на своей преподавательской деятельности, что вообще его не покидает. «Милорд Рок», — я обратилась к нему, прежде убедившись, что здесь нет свидетелей нашего разговора. «Я пришла поблагодарить вас за вчерашнее. Мне объяснили, что угрозы жизни не было, но перетрухнула я страшно, потому он перебил меня гневным шипением». «Не называй меня так, Милена! Я еще не поняла, что я не стремлюсь афишировать свой титул?» «Поняла. Я немного смутилась. А тому есть причина?» «Студенты и без того вас уважают, но узнав, что вы Морт Шелли, совсем бы притихли». «Мои студенты и так делятся на притихших и прибитых», — нехотя ответил он. «И без титулов обойдусь. Вообще-то милорд Ао отчасти прав. Я титул получил за счет жены, потому и не использую его. Не заслужил в полной мере». Я не сделал и половину того, что она устроила всего за день, еще во времена своей молодости. Я кивнула с уважением к такой точке зрения. Скорее всего, вполне заслужил, если сам император держал его в отряде личной охраны, то есть полностью доверял. Я представления не имела, кем была его почившая супруга и что такого она устроила, но мне понравилось, что Аштар Рок хочет гордиться только собственными заслугами. Но на этом список интересных тем не был исчерпан. «Хорошо, господин Рок, никому не скажу. А правду ли говорят, что вы лично участвовали в боях столетней давности? Трудно представить, чтобы у нас преподавал настоящий герой войны». Он потупил взгляд, но все же нехотя признал. «Было дело. Только из той войны я вышел с именем предателя, а не героя». Кое-как отмылся. «Потому как видишь, из меня такой же Шелли, как из тебя, императрица. Ты уже наконец-то уходишь?» «Но я ведь только начала». «А почему вы с милордом Ау так друг друга ненавидите?» «Не наглей, студентка!» — вскинулся он. «И об этом тоже лучше помалкивай». «Но мне было крайне любопытно. Даже малюсенького намека не дадите. Я уже столько возможных причин успела придумать, что теперь любая правда скучной покажется». «Просто он псих, как и все драконы», — ответил он резко и отвернулся. «Тема закрыта, шагай отсюда, если не хочешь поприседать. И о нашей с ним встрече никому не говори. Вам же, сплетникам, только повод дай». «Это дракон, это психи», — я усмехнулась. Обычно принято думать наоборот. Драконы, особенно если сравнивать с демонами, образцы спокойствия и самообладания. Хотя вчера мать Ао действительно вел себя не по-драконьи раздраженно. Но расспрашивать бессмысленно, ясно как день. Потому я отступила, повернулась к двери, сделала шаг, подумала, повернулась к нему снова и вкрадчиво заметила. «Господин Рок, столько тайн вы на меня свалили, сил бы хватило все удержать». Вздрогнула, когда красные следы в воздухе подернулись и устремились в мою сторону. «Прихлопнет же! Ей-богу, сейчас прихлопнет и не поморщится!» «Не шантажом ли завоняло?» — прохрипел он угрожающе. «Никак нет!» — вытянулась я. Покривилась, виновата и высказалась до конца. «Но если вы вдруг захотите мне чем-нибудь помочь, то у меня как раз имеется малюсенькая просьба». Я показала пальцами размер просьбы, но демона это не успокоило. «А еще, как вижу, у тебя есть по паре рук и ног. Без чего ты обойдешься, рыжая чертовка?» Быстро спрятав руки за спину, я жалобно проныла. «Понимаете, братец мой в Радужке живет. Умелец каких поискать. Вот бы кто-то замолвил за него словечко, чтобы на работу его пристроили. Такой могучий парень. И в охране бы сгодился, и на любую черную работу согласиться, лишь бы к сестре поближе быть, и на кусок хлеба честным трудом заработать». Аштар замахнулся на меня. Я сильно зажмурилась, но не отступила, даже когда кулак со свистом пролетел рядом с моим носом. Зато невольно отшатнулась, когда в этот самый нос мне проорали. «Пошла вон, негодяйка!» Я поспешно кинулась к выходу, а он все еще орал вслед. «Пошла вон отсюда! Уноси ноги прямо до радужки! Не оборачивайся, гадюка наглая! И назад потом так же быстро беги с документами своего брата, чтоб тебе пусто было!» Надеюсь, он не заметил, как на самом выходе я радостно подпрыгнула. Господин Рок в университете был на очень хорошем счету, раз уже утром обескураженному Митю выдали форму стражника. И плевать, что на вечернем занятии по боевой защите я бежала в два раза больше, чем остальные студенты. Расплатилась, чем могла, как говорится. Однако моя благодарность за помощь от этого не уменьшилась. У меня обычно было не больше нескольких мгновений, чтобы успеть до учебы встретиться с братом и крепко его обнять. Мить и через несколько дней выглядел обалдевшим от поворота его судьбы. Он не ожидал его и не мог представить, как мне это удалось. И будто бы даже опасливо радовался тому, что теперь находится поближе ко мне, почти ежедневно приходя из Радужки для караулов, и тому, что впервые обзавелся самой настоящей почетной должностью. У местных стражников приличное жалование, возможность получить грамоты и награды за верную службу. Он теперь не будет находиться на моем содержании. Наоборот, сам сможет мне подкинуть горстку кратов, если потребуется. Хотя работенку пыльной не назовешь. Тренировки и уроки стрельбы Митя увлекли. А враги империи в такую даль от границы никогда не просочатся. Охрана здесь нужна для того, чтобы воры и разбойники на территорию не пробрались. Да изредка приходится отгонять от стен сумасшедшего дракона. Давным-давно обезумевший монстр не причиняет осознанного вреда людям, но он случайно может подлететь близко, и тогда стражи обязаны его отогнать, используя почти безопасные снаряды. Так, чтобы и дракона не разъярить, и чтобы паника в университете или радужке не началась. Об этом я от брата и узнала, а он услышал от своих новых товарищей по службе. Мить даже сокрушался, что безумного дракона в окрестностях уже лет 20 не видели, потому нынешние служаки только передают рассказы о нем из уст в уста, но всякий из них готовится к такой неожиданности, о которой можно будет с гордостью рассказывать своим внукам. В общем, Митя устроился даже лучше, чем я. Он и друзьями мгновенно обзавелся, что с его открытым и честным характером неудивительно. Хотя я вроде бы тоже не высокомерная, избалованная гадина, но все еще находилась в некотором отстранении от других студентов. Теперь же перестала чувствовать одиночество. Зачем нужны друзья, если рядышком находится брат? Единственное, что бросалось в глаза, его форменные брюки, которые отнюдь не скрывали странных ног. А любимый братец все еще сильно этого стеснялся. По мне, так пора привыкнуть, что он особенный, и это отличие не делает его хуже других. Однако вслух сказала другое. «У меня редчайший дар, родной. Кем же я буду, если сделаюсь великой целительницей и притом не смогу твои колени излечить? Я, может, только для этого на учебу и приехала». Но Мить разумно помотал головой с легкой улыбкой. «Исцелить можно болезнь, сестренка, а я здоров. Здоровее меня еще поискать нужно. Исправить зверолюда — это все равно, что из демона сделать блондина или перерисовать глаза дракону». Я кивнула, полностью соглашаясь с его правотой. Зверолюды не уродливы, они просто внешне отличаются от людей каким-нибудь искривлением костей. Признак смешения в их разнородной крови. Заодно оценила, что мой прекрасный братишка обладает самой простой и такой необходимой в жизни мудростью, обняла его еще раз и побежала на урок. И в тот же день за пристройство Митя расплатилась. В обеденный перерыв я сразу заметила в столовой какое-то странное внимание, нацеленное на меня. Кивнула одногруппникам, пошла в сторону поваров, чтобы взять себе суп. Двинулась обратно с подносом, все еще удивляясь, отчего именно сегодня на меня все вокруг так пристально пялятся. Навстречу шагнула Райна, а рядом с ней уже обозначилось несколько подпевал. Надо же, у нее тоже с поиском друзей проблем не нашлось. Она же и намекнула на причину странности. Столовая у нас — главное место сплетен. Здесь о любой новости кричат так, чтобы все расслышали и могли обменяться сведениями. Видимо, до моего появления она громко мою персону и обсуждала. «А вот и наша красавица явилась! Не стыдно, Нелена?» Я замерла на месте, не предполагая, чего ожидать, но постаралась ответить спокойно, не хотела смешить свидетелей своей паникой. «Что стыдно? Быть тобой? Не знаю, Райна, я не пробовала. Дашь пройти?» «Еще и хамит!» Соседка по комнате возмущенно сплеснула руками. «В твоем селе совсем никакой культуры не водится? Или у вас там считается даже престижным, если молодая девушка успевает задрать юбку и на глазах у всех обольщать любого мужика?» Я вытаращила глаза, не понимая, как такое обвинение вообще можно было мне приписать. Я отчего-то даже начала судорожно припоминать, какой момент могли счесть подозрительным. Визит милорда Ау в мою палату или, может, мои задержки на занятиях по защите и нападению, когда Аштар надо мной издевался, пытаясь сделать хоть немного сильнее. Но ее подружка, тоже наша же одногруппница, Хелла, громко рассмеялась. «Насчет любого? В самую точку. Ладно бы хоть симпатичного выбрала, а то такого урода, каких поискать. Что не Лена?» «Даже под зверолюда готова забраться, лишь бы хоть куда-то пристроиться!» Поняв, что они намекают на Митя, я вскипела. Они ведь даже не знают, что говорят о моем брате. Но как можно из сестринских объятий сделать такие выводы? Разумеется, мы не скрывались. Ни одному из нас и в голову не пришло скрываться. Но возможности объясниться мне не дали. Незнакомая мне блондинка меланхолично добавила и собственных рассуждений. «Так у нее возраст уже, тоже поймите. Сколько ей? 20 или даже 21? В такие годы деревенские бабы уже парой детишек успевают обзавестись. Там и о приличиях и не слышали. А кто на такую заморашку в лохмотьях позарится? Разве что уродливый зверолюд». Они застали меня врасплох. Я даже слова позабыла. В ушах загудел шум, мешающий соображать. Моя одежда всегда чиста и выглажена. Меня замарашкой невозможно назвать. И в бедной одежде я хожу далеко не единственная. Но сейчас даже сельские ведьмы начали отворачиваться и делать вид, что не слышат. Так не хотят и к своим перештопанным юбкам привлечь внимание. Но это обвинение было ничтожным в сравнении с оскорблениями брата, потому я поддалась гневу и закричала. «Да чтоб вы знали, этот зверолюд лучше, честнее и справедливее всех вас вместе взятых. Ни у одной из вас нет права открывать свои гнилые глотки по его поводу. А ты, Райна, смотрю, нашла себе подружек по характеру? Так поздравляю. Теперь приезжай к ним, избавь уже меня от необходимости тебя каждый вечер видеть». Я сморозила глупость. Если бы Райну могли переселить куда-то, то она давно бы уже этого добилась. Но я смогла и ее зацепить за больное, раз девица перестала себя сдерживать. Она взмахнула рукой, и поднос в моих руках резко подскочил и накренился. Я не успела среагировать. Завыла, когда горячий жирный бульон потек по моему платью. «Не переживай!» — хохотнула Райна. «Одним пятном больше, одним меньше. Какая уже разница? Или твой жуткий любовничек прибежит тебя защищать?» Я распахнула рот, но почти мгновенно его закрыла и прикусила язык. «А ведь Мить прибежит. Стоит мне только ему пожаловаться». Не уверена, что он поднимет руку на девушку, но пригрозить высказываниями со стороны университетской стражи вполне способен. Да только вряд ли родовитым особам что-то будет. А он всего несколько дней здесь работающий, к себе вопросы вызовет. Лучше Митю пока не знать о моих проблемах. Может, в будущем, когда он зарекомендует себя перед капитаном, и тот будет придавать его словам весомое значение. А сейчас у меня есть немного времени, чтобы полететь в общежитие и сменить одежду на чистую, успеть до следующей лекции. И, видимо, с ближайшего жалования брата или своей стипендии все же придется прикупить себе новых вещей. Я уж было сорвалась в бег, но через полшага вернула ногу на место и самой себе улыбнулась. Дело вовсе не в моем наряде. Они найдут, к чему придраться, даже если я вырежусь в шелка и бархат. И дело совсем не в Митии или возможном ухажёре. Здесь учатся взрослые люди, и вряд ли кому-то запрещены романтические отношения. Просто эти гадюки будут собирать все подряд, лишь бы было что сказать и как испортить мне настроение. Вот и сегодня они по факту меня оставили без обеда. Так не сегодня ли пора вести себя не так, как от меня ожидают? Я медленно повернулась и спокойно прошла к стойке. Извинилась перед поварами и попросила дать мне другую порцию. Присела к ближайшему столику и неспешно съела свой обед. А потом царственно пошагала на следующую лекцию, делая вид, что немного обожженная кожа и мокрая ткань меня совсем не беспокоят. К сожалению, именно следующий урок был общей теорией магии. Милорд Ау поздоровался, огласил тему, но посреди предложения застыл, словно забыл, о чем стоит говорить. Повел носом по воздуху, слегка прикрыв глаза и вперил взгляд прямо в меня. Заговорил весело. «Нелена, у драконов очень тонкий нюх, если ты об этом не знала. Не расскажешь, что произошло? Ты не употребляла свой обед внутрь, а обтиралась им?» «Именно так, милорд Ао». Я улыбнулась ему тоже. «Это такая деревенская традиция — отпугивать злых духов. Видите, рядом со мной никто не сел. То есть работает». Студенты заёрзали. Даже те, кто в моей травле не участвовал, все равно почувствовали себя неуютно. Но Май Ао тихо рассмеялся. «Кто я такой, чтобы оспаривать исконные традиции деревень четвертой окраины? Но у нас нарисовалась проблема. Я, если кто не заметил, дракон. А драконы в боевой форме очень большие, потому поесть мы никогда не откажемся. И ты теперь явственно пахнешь едой, это сбивает с толку. Потому меняем программу сегодняшнего занятия. Все пишут контрольную по пройденным темам». Он вскинул руку, когда Хелла шумно выдохнула и продолжил. «А мы с тобой пока позанимаемся. Судя по твоему табелю, ты на прошлой неделе завалила контрольную по древней истории. Будь уверена, после моей подготовки ты пересдашь ее на высший балл». Студенты не были довольны таким раскладом, но возмущаться никто не осмелился. Они послушно взяли листки и начали отвечать на заданные вопросы. Я же нахмурилась, когда милорд Ау сел рядом со мной и начал тихо объяснять материал. С одной стороны, мне было приятно, что таким образом он оказал мне поддержку, и это, как ни крути, было приятно. С другой стороны, ненависть ко мне от внимания преподавателя не уменьшится. У нее теперь вообще не будет пределов роста. Если Райна раньше хотела меня лишь выжить из комнаты, то теперь может и пожелать мне мучительной смерти. С третьей стороны, если такая страна вообще в природе существует, с какой вообще стати дракон решил меня поддерживать? Но я тоже не отважилась возражать и внимательно слушала. Хоть какой-то позитив из этого выжму. Теперь я древнюю историю действительно без проблем пересдам.